Надо было что-то делать, а дел не было. Или их было очень много. Но ни одно из них не могло вытеснить из груди тупую тягость, заполнить холодную пустоту рук. Родион подходил к спящей Ленке, поправлял на ней одеяло, дотрагивался до ее ручонки. Все это было тяжело и пусто. Если бы Ленка не спала, с ней можно было бы повозиться, пощекотать ее, послушать ее хохот, захлебывающийся, визгливый. «А ну-ка, где тут у Леночки пупочек?» — грозно басил Родион, чуть-чуть пощупывая Ленкины бока твердыми пальцами и подбираясь потихоньку к животу. «Ай!» — взвизгивала Ленка, и потом зажмуривала, съежила, скряхтела и, повалившись на пол, хохотала до икоты. Но молча глядеть на Ленку, когда она спит, и через силу против желания гнать из своей головы назойливо неотступную мысль все о том же, об одном и том же, нет, Родион не хотел этого терпеть. Он улавливал какой-нибудь шелест за дверью, выходил в переднюю, и если наталкивался на Арсения Арсеньевича, ждал, чтобы он пригласил его к себе, и с радостью к нему шел. В разгадывании этого человека, в его чудаковатых речах, в сплетении веры с безверием, восторженности с насмешкой, Родион находил усладу, которая на один час заглушала в нем все. И он заново чувствовал в своих руках какую-то сопротивляющуюся массу, и ему хотелось ее преодолеть. Он нарочно торопился вставить в разговор взбудораживающее словцо, чтобы разбередить Арсения Арсеньевича и нащупать в нем новые противоречия или услышать новый афоризм. «Идеализм, все это идеализм!» — бурчал недовольно Родион. И Арсений Арсеньевич, взметнув профиль, высоко закинув брови, поднимал руку с растопыренными пальцами, как Пилат на картине Ге, что есть истина. «Прекрасно, когда Рембрандта бронит зрячий. Но как быть, если за это дело берется слепец от рождения? Потрудились ли вы, мой молодой друг, познакомиться с идеалистическими воззрениями на мир, на историю? Не я, так другой. Наши взгляды проверены и подтверждены, и согласованы, — рубил Родион, — согласованы с научными данными. И ваша наука сама нам дала выводы. Мы на них опираемся и, строим. — Наука! — восклицал Арсений Арсеньевич. — Наука! Многовековый опыт человечества, поднесенный дикарю на подносе. Кто сделает выбор? Как? Перед вами колоссальное книгохранилище. Оживите на мгновение мысли, высказанные мудрецами, и проповеди, которыми когда-то философы осчастливили мир. Представьте себе, что великие тени снова воплотились. И в полуночной тишине библиотеки попробуйте столкнуть их друг с другом. Боже, какое бесподобное кровопролитие! Битва, от которой мутится рассудок и содрогается сердце. Все эти Юмы и Лавуазье, Дарвины и Шопенгауэры, вот они пожирают друг друга, и Прудон обращается в бегство от Маркса, и Спенсер уже грызет горло Фейербаху, и Бакунин неистово размахивает головой Гегеля, а позади вырастают Аввакумы и Гусы, Бисмарки, Кампанеллы, Толстые, и все это уже уничтожено, взаимно истреблено, и перед вами один прах ничтожных страстей. И шкафы блестящие, библиотеки пусты. Наука. Нескончаемая цепь противоречий. Эфемерное самопожирание мысли. «Ну а вывод, вывод!» — уже в раздражении кричал Родион. Арсений Арсеньевич вдруг словно осекался, подходил ближе к Родиону, заглядывал в его глаза, говорил тише и проще. «Вы всегда торопитесь, Родион. Я не устану говорить вам. Наибольшая опасность для мысли — это привычка основывать суждения на готовых выводах. Нужно стремиться познавать мышление в его процессе, в его... — Ладно, ладно, — перебил Родион. — Стало быть, вы сидите на пустом месте? Вопрос поражал Арсения Арсеньевича неожиданной конкретной прозаичностью. Секунду он не понимал его. — Ну, в вашей библиотеке там... Пожрало, значит, все само себя, и... Что же, на чем вы остались? Родион с испытующей усмешкой ждал ответа.